Глава 5. Искра располагалась на другом конце города. Я успела 100 раз пожалеть о своих словах, стоило мне представить, что придется не только ехать с демоном в одной машине через весь город, но и провести с ним некоторое время в общественном месте. Более того, в молодежном клубе. Но отступать было поздно. Для храбрости я прихватила бутылку вина со столика, уговаривая себя, что, не задумываясь, использую ее в качестве оружия, если вдруг нахальный Чиполлино рискнет распустить свои загребущие руки. Чиполлино рук не распускал. Я приняла ответственное решение. Выпью все содержимое до того, как искра встретит нас громкой музыкой. Для храбрости, разумеется. Стоило миновать входные двери 3 тузов, как нас уже ждал друг Демоненко, Эдуард. Его я знала весьма неплохо. К тому же Медведев часто покупал у нас в пекарне свежую сдобу, лимонный пирог и эклеры с ванильным кремом. И всегда просил повязать коробку красивым бантом. Мне казалось, что Эдик моими десертами балует даму своего сердца. Именно поэтому я подбирала исключительно нежно-розовую ленту для упаковки. Садясь в пассажирское кресло в машину к Медведеву, хотела поинтересоваться делами Эдуарда, но решила, что лучше будет промолчать. И ограничилась сухим приветствием. «Демон, ты ее что, похитил? Она молчаливая какая-то», — заметил Эдик, заводя двигатель, когда Лука сел в кресло рядом со мной. Признаться, удивление было самым блеклым описанием моих чувств. «Лука? Да на пассажирское, еще и заднее сиденье? Весьма неожиданно. Если не сказать странно». «Дама желает танцевать в искре», — невозмутимо произнес Демоненко. Эдик, видимо, чтобы убедиться, что в машине сижу именно я, обернулся, взглянул на меня, перевел взгляд на бутылку вина в моих руках, хмыкнул. «Танцевать в искре? Хотел бы и я взглянуть на это», — подмигнул Медведев. «Тормози, Эдя», — скомандовал Демоненко. «Молчу, молчу». Мужчина поднял руки вверх, словно принимал поражение. «Я к вашим услугам, леди и джентльмен. Искра значит искра». Я согласно закивала и тут же сделала несколько глотков непосредственно из горлышка бутылки. Мысленно утешала себя тем, что вино — гадство такое, очень дорогое. Пусть демону и привозили его по оптовой цене, а тем не менее стоило оно прилично. И посему оставлять недопитую бутылку было, по меньшей мере, кощунством. Игристая жидкость стремительно порабощала мой мозг вместе с желудком. А я вспомнила, что не успела поужинать. В ресторане мы с Игорем заказали холодные закуски, но так и не добрались до основного блюда. Словом, есть хотелось жутко. О чем и сообщил мой живот, громко заурчав. Благо, в машине играла громкая музыка. Но я интуитивно сжала рукой живот, пытаясь усмирить разбушевавшегося зверя, живущего в моем желудке. «Есть хочешь?» — догадался Лука, повернув голову в мою сторону. «Чего это вдруг?» — ощетинилась я. «Ничего я не хочу». Лука попытался отобрать из моих рук бутылку, но я сопротивлялась, шепотом поведав ему все, что думала о нем в это мгновение. «Бургер будешь?» — нахмурился Лука, когда понял, что вино я отдам только вместе с рукой. «Там сплошной холестерин. Это же верная смерть!» Покачала я головой, глотнула вина и добавила. «Буду». Кажется, Медведев заржал. Демоненко хмыкнул, а мне уже было плевать. «Напоил? Вот пусть теперь и кормит. Чиполлино заносчивый». В искре было шумно. Пожалуй, это все, о чем я могла думать. Бургер плотно осел в моем желудке, и чтобы не отравиться, мне пришлось допить бутылку вина. Или это опять для храбрости? Было уже неважно, но как только мы оказались за свободным столиком, Лука сделал заказ, подозвав официанта. «А ты, оказывается, не жмот?» — похвалила я, как только парнишка принес такое же вино, бутылка которого уже пала смертью храбрых в неравной битве с моим телом. «Разочарована?» — хмыкнул Лука, пряча улыбку за стаканом с порцией виски. Я точно знала, что демон улыбается. Видела тонкие ниточки морщинок, которые появлялись вокруг глаз. Они ничуть не портили его лицо. Наоборот, смягчали черты, превращая в красивого молодого мужчину. «Так, стоп, муза!» — мысленно осадила себя. «Кажется, больше пить нельзя. Еще пару глотков, и я подумаю, что Демоненко — красивый и шикарный мужчина, а этот путь опасный и ведет в пункт назначения под названием «Никуда». Проходили, знаем». Отодвинула полупустой фужер в центр стола. Голова капельку кружилась, ноги нещадно ныли от высоченных каблуков. Мне хотелось одного — вернуться домой и принять душ, а потом завалиться в мягкую кровать. Но Демоненко, словно прочитав мои мысли, подмигнул. «Сдаешься? Танцев не будет? Муза едет домой?» «Еще чего!» Из одной лишь вредности воинственно заявила я, залпом допила вино и подскочила с диванчика. «Раскачаем это место!» «Скорее укачаем», — произнес Лука, успевая перехватить меня за локоть, прежде чем я позорно свалилась на пол с высоты своих каблуков. «Пусти, Чиполлино!» — потребовала я. А Лука отпустил мои руки и поднял свои ладони, показывая, что не держит меня. Я не любила танцевать. Совсем. Признаться, я и не умела это делать. Мои танцы больше напоминали приступ эпилептика, но вредность жужжала в моих ушах настойчивым «Не вздумай отступать перед Лукошком», и моему телу пришлось двигаться в такт музыки. «Так ты переломаешь себе ноги», — заметил глубокий голос, раздавшийся у самого уха. Я застыла, не шевелясь. Выпитое спиртное сделало свое грязное дело. Мое тело остро реагировало на высокую фигуру демона. А он словно и не замечал ничего. Пробормотал, едва касаясь моего уха губами. «Двигайся плавно». «Руки убрал?» — потребовала я, выдыхая, и перевела взгляд на свою талию, закрытую широкими мужскими ладонями. Лука стоял за спиной, удерживая меня, прижимая к своему телу, а я не могла пошевелиться. Мне приходилось бороться с нахлынувшими мыслями и мечтами, разбившимися о суровую реальность. «Убери!» — процедила я сквозь зубы. Всего на одно мгновение мне почудилось, что Лука крепче прежнего прижимает меня к себе, а потом отпускает. Почувствовав свободу, я торопливо зашагала к столику, где осталась сумочка. Схватив ее, направилась к выходу. «Да плевать на дурацкий спор!» Плевать на вредность и идиотский характер. Мне жизненно необходимо было оказаться как можно дальше от Демоненко. Желательно, на другом континенте. В идеале, в другой галактике. Выскочив на улицу, подняла руку вверх, надеясь, что машина такси заметит меня. Но подъехал Медведев. Опустил стекло. Пристально осмотрел меня с головы до пят. «Демона где потеряла?» — спокойно спросил Эдик. «Он взрослый мальчик, найдется», — пожала плечом. «Садись», — кивнул Медведев, распахивая передо мной пассажирскую дверцу автомобиля. Я решила, что спорить не стану. Послушно села в машину. Медведев запер меня в машине, а сам скрылся в здании за дверями клуба. Мне показалось, что демона с Эдиком не было слишком долго. Спустя вечность, а на деле чуть больше 20 минут, на крыльце появились две высокие и широкоплечие фигуры. Один из них держался рукой за бок, а второй вытирал лицо носовым платком. В ужасе прикрыла рот ладонью и, распахнув вмиг протрезвевшие глаза, смотрела, как Лука садится рядом со мной, а Эдик за руль. «Какого черта, Лука?» — взвизгнула я, стоило машине двинуться с места. «Тебя не было 20 минут! 20!» Мои глаза стали еще больше, когда я увидела пятно крови на белоснежной рубашке. «Не вопи, а?» — процедил он, поморщившись. «Давай я посмотрю», — прошептала я, пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте салона. «Пустяки, царапина», — морщился Лука. Но я настойчиво выдернула полы порванной рубашки из-за пояса брюк и приподняла промокшую от крови ткань. «Заштопаем?» — предложил Эдуард. «Говорю, ерунда. Домой давай», — скомандовал демон, откидываясь на спинку кресла. «Нервные там бармены и охрана». «Да я бы тоже занервничал, столкнувшись с буйным демоном», — подал голос Эдуард. «Захлопнись», — скомандовал Лука Ильич, прикрывая глаза. «Эдик, отвези нас к моей маме». Приняла я решение, о котором вполне возможно, что уже утром очень сильно пожалею. «Я так понимаю, в больницу нам нельзя?» Медведев неопределенно пожал плечом и развернул машину. «Давненько я не пил фирменный чай твоей матушки», — пробормотал Лука. А я вздохнула. «Кажется, на моем горизонте маячат крупные неприятности».